Вы слушали роман Петра Чигринова «Тайна великого князя». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Ноябрь 2010 год.